Часть вторая. Поселок Гнилая Топь, Алтай. 2,5 года назад. Яна сидела перед большим зеркалом и аккуратно снимала макияж при помощи салфеток. С каждым движением с лица сходил слой темного тонального крема, обнажая светлую кожу. Черные стрелки смывались особенно тяжело, потому что накладывала их Яна в несколько приемов и при помощи нескольких же средств. Глаза должны быть самым выразительным, что есть на лице, и только глаза должны притягивать к себе взгляды тех, кто приходил на ее сеансы. Только глаза. Удлиненные черными стрелками, с черными же линзами, делавшими их еще более страшными, бездонными, как омут в местном озере, к которому боялись подходить даже старожилы и о котором рассказывали много жутких сказок. Яна же в самый первый приезд в Гнилую Топь нырнула в черную воду и долго лежала на спине, раскинув руки и глядя в синее-синее небо без единого облака. Стоял июльский зной, над омутом жужжала целая туча каких-то мерзких насекомых, в густых зарослях, окружавших озеро, нестерпимо громко стрекотали кузнечики. Пахло травой и почему-то медом. Верхушки деревьев чуть шевелились. По воде, буквально рядом с Яной, скользили водомерки. Все это наполняло ее душу покоем, которого там давно не было. Давно. С того самого момента, как она увидела мертвое тело Игоря, скорчившееся на полу ее дома в Листвяково. Яна плохо помнила, что произошло потом. Как ее сперва вывели к шлагбауму, установленному на въезде в поселок. Как потом отпустили, и она, не совсем понимая, куда и зачем идет, двинулась назад, туда, где жили ее последователи, и где больше не было Игоря. Если бы не Клавдия Васильевна, верная помощница, заменившая Яне и мать и бухгалтера, и управляющую всеми делами, то неизвестно, как сложилась бы дальнейшая жизнь. Но Клавдия Васильевна, успевшая оценить масштабы бедствия и нанесенный ущерб, прикинула, как действовать и что делать, чтобы избежать ненужных встреч с представителями правоохранительных органов, и сразу развела бурную деятельность. С собой они забрали только водителя Ваню да Игнатича, хромого мужика, выполнявшего при Клавдии Васильевне роль завхоза. Ценные вещи быстро погрузили в Соболь, дом заперли и подожгли. 2 барака на отшибе поселка, где содержались рабы Согласия, так и остались стоять запертыми. Но Клавдия Васильевна уверенно объяснила совершенно невменяемой в тот момент Яне, что пришлые, те, кто устроил в поселке этот погром, непременно вернутся и освободят их. «Вы же понимаете, прозревшая, что это были не просто случайные люди. Это были сотрудники полиции», — втолковывала она, гладя волосы, лежавшие у нее на коленях Яны. «И они наверняка нашли эти бараки. Значит, и людей найдут. Они обязательно вернутся». «Мне только этого греха на душу не хватало, чтобы примкнувшие умерли в бараках голодной смертью», — простонала Яна. «С ними все будет в порядке. А нам нужно думать, как дальше жить, что делать». «Столько трудов, и все прахом», — запричитала Клавдия Васильевна. «Куда теперь-то?» С переднего сиденья повернулся Игнатич. «Прозревшая, я это, вот что думаю. Родич у меня живет на Алтае. Деревенька маленькая, заброшенная. Всего 3 дома осталось. Живут старики и старухи, молодых нет. Может, туда пока?» «Ах, не знаю», — простонала Яна. «Ничего я не знаю, не знаю». Но прагматичная Клавдия Васильевна тут же ухватилась за мысль, подкинутую Игнатичем. «А что? Он ведь дело говорит прозревшее. Поживем сколько-то, оглядимся, да и вы отдохнете. Там природа, воздух. Все равно нам пока затихнуть нужно, залечь. Деньги на жизнь есть, а дальше видно будет. Вы оклемаетесь, а там посмотрим». И Яна, у которой в голове все перемешалось, безвольно кивнула, соглашаясь. Так они оказались в Гнилой Топе, где действительно было всего 3 жилых дома, 7 стариков и 2 улицы полуразвалившихся строений, некогда бывших усадьбами. Клавдия Васильевна с Игнатичем По-хозяйски обошли их все, выбрали наиболее пригодные для жилья, хоть и нуждавшиеся, как и остальные, в капитальном ремонте, и велели Ване загонять соболь во двор. Игнатич хоть и хромал на ногу, однако руками владел отменно, любая деревенская работа у него спорилась. И при помощи Вани и двух старичков покрепче он сперва поправил заборы и ворота, а затем принялся за ремонт дома. Клавдия Васильевна тоже развела бурную деятельность. Выскоблила все внутри, отмыла окна, чудом уцелевшие за столько лет разрухи, смоталась в ближайший городок за всем необходимым для ремонта. И вскоре дом начал принимать вид жилого. А в огороде, до этого заросшим бурьяном и осотом, появились грядки и картофельное поле. Яна же все это время пребывала в прострации, бродила по двору, как сомнамбула, а если выходила за ворота, то пугала своим отсутствующим видом четырех старушек, местных жительниц, с которыми Клавдия Васильевна уже наладила отношения. Больше всего времени Яна проводила на озере. Лежала в траве, уставившись в небо, словно пыталась рассмотреть там что-то такое, от чего можно будет оттолкнуться и шагнуть в новую жизнь. Деньги закончатся рано или поздно. Те, что лежат на счетах согласия, трогать опасно. Да и арестовать эти счета могут в любой момент. Нужно придумать что-то такое, что позволило бы зарабатывать деньги легально, дабы не привлекать внимание властей. Но и что-то, позволившее бы зарабатывать гораздо больше, скрывая эти доходы. Переименовать согласие, оставив структуру секты в прежнем виде, Яна не могла, справедливо опасаясь, что люди, разрушившие ее город радости, не остановятся и будут ее искать. А нового ничего в голову не приходило. Дни шли, а Яна продолжала жить как в тумане, машинально выполняя необходимые вещи и не обращая внимания на настороженные взгляды Клавдии Васильевны, которой состояние прозревшей, видимо, не особенно нравилось. «Я так растеряю всю власть над этими троими», — вяло думала Яна, выходя за ворота и привычно направляясь на озеро. «Ладно, мужики, но Клавдия, она не так проста, как выглядит, и не так добродушна, как кажется, я-то знаю». Нужно было срочно что-то придумать, а в голове по-прежнему было пусто и гулко, как в большом котле. В прошлый раз у нее был Игорь. И именно для него она и придумала всю эту схему с сектой, примкнувшими, согласием и откровениями прозревшей. Яна использовала свой дар управлять толпой и мощные гипнотические способности, чтобы дать возможность любовнику зарабатывать большие деньги. Теперь, когда Игорь мертв и даже не похоронен как следует, она потеряла смысл жизни. Самой ей ничего нужно сейчас не было. Но существовали еще Клавдия, Игнатич и Ваня, которым нужно платить, которых нужно кормить. Так в ее голове родилась шаманка Аюна, которая могла разговаривать с мертвыми. Душа к такому виду деятельности не лежала совершенно. Яна откровенно мучилась, входя в образ, но это приносило кое-какие деньги. Она инстинктивно не проводила сеансов в гнилой топе, предпочитая выезжать в города, словно оберегала свое пристанище и готовила его для какой-то иной миссии, какого-то иного дела. Яна чувствовала, что непременно найдет выход, перестанет рядиться в шаманку, а займется тем, что у нее по-настоящему получалось. Будет подчинять себе толпу, создаст покорный себе народ, для которого станет настоящим божеством, которому поклоняются и к ногам которого несут все, что есть, в том числе и жизни. Власть опьяняла. Это чувство она помнила до сих пор и хотела вернуть это ощущение. Сейчас даже деньги не казались ей такими уж первостепенными, как власть, власть, дающая столько возможностей, в том числе и финансовых. «Как говаривал Рон Хаббард, хочешь денег — создай религию», — думала Яна, лежа в траве у пруда и по привычке глядя в небо. «Денег хочу. Но религия совсем не то, с чем я готова заигрывать. Бога лучше не трогать, обходить стороной. В прошлый раз у меня и без божественных сил все отлично вышло. Экология — штука беспроигрышная. Главное — правильно все преподнести. Любому человеку, даже самому образованному, можно внушить всякую чушь, если делать это грамотно и убежденно. Ну и мои способности все еще при мне. Но нужна идея, стержень, на который потом можно нанизывать любую идеологию, даже самую бредовую. Люди охотнее верят в странные идеи, которым подмешана какая-то реалистичная ерунда, вроде природы, окружающей среды и чего-то такого. А с Богом я разбираться не хочу. Разные у нас дороги. Пихта росла на самом краю поляны. И Яна даже не поняла, почему раньше никогда не обращала на нее внимания. Она была высокой, раскидистой, с мягкими лапами. От ее ствола исходил дурманящий запах смолы. Яна взялась рукой за одну из веток, сжала пальцы и почувствовала, как откуда-то изнутри поднимается к сердцу тепло. «Ну вот же оно знамение», — подумала Яна, поглаживая пихтовую лапу. «Вот и символ, и стержень, и идея, и даже деньги легальные. Пихта — это же и масло, и разные эликсиры. Клавдия — это Васильевна отменная травница. Она мигом нужный состав изобретет. Договориться с каким-нибудь кустарным производством флаконов в интернете найти — это не проблема, только в город выехать. Этикетки заказать в типографии — тоже плевое дело. Зарегистрировать товарный знак — а что? Пусть тоже будет. Используем для этого Ваню. У него документы чистые. Теперь осталось только придумать, как будут звать меня, потому что Аюна совсем не годится. Нужно русское что-то, национальное. Яна долго теребила пихтовую ветку, подносила к лицу пальцы, впитавшие яркий хвойный аромат, и вдруг вспомнила, что бабушку по линии отца звали Евдокией. Это имя показалось ей вполне подходящим, русским, но к нему нужно было еще что-то. Раньше она была прозревшей. Это слово как бы объясняло ее предназначение, ее статус в согласии. Теперь нужно было что-то подобное, но в связке с именем. Светлейшая матушка Евдокия. Это словосочетание было хоть и длинным, но вполне годилось для женщины, объявляющей себя защитницей пихтовых лесов и несущей правду о пользе и предназначении этого дерева. Яна смутно помнила какую-то книгу, прочитанную в юности, где рассказывалось о культе дерева у староверов. Этим решила воспользоваться и она, только не приплетать к своему учению религию, а основать его на научных, медицинских и немного эзотерических догмах, придумать и прописать которые ей труда не составит. Это открытие словно придало ей энергии. Яна с усилием отломила самую тонкую лапу пихты и понесла ее в гнилую топь. Клавдия Васильевна, открывшая ей дверь, даже не сразу поняла, что происходит. Перед ней стояла совершенно иная Яна, не та сомнамбула, что уходила из дома утром, а бодрая, с горящими глазами и румянцем на щеках, почти прежняя прозревшая, которую все знали. «Ну, слава богу, пришла в себя», — с облегчением подумала Клавдия Васильевна, впуская Яну в дом. «Теперь все пойдет как прежде. Сколько ж можно тут без дела-то сидеть? Совсем ведь рехнуться можно». Беспокоила Клавдию Васильевну еще и количество постоянно приезжающих в гнилую топь прежних примкнувших. Откуда они узнавали название деревни, оставалось загадкой. Но люди приезжали, привозили деньги, отдавали их Клавдии и просили приюта. Они обживали заброшенные дома, приводили в порядок огороды, и можно было заново начинать поднимать хозяйство. Люди хотели работать, но Клавдия Васильевна медлила, ей нечего было сказать им. Прозревшая молчала, не показывалась на улице. А без ее ведома и без ее прямого указания никакой деятельности Клавдия вести не хотела, да и побаивалась». Яна, хоть и находилась все это время в какой-то прострации, из которой выходила только на гастролях, способности не утратила. Потому в профилактических целях обрабатывала и Клавдию, и Игнатича, и Ваню, просто чтобы не ослабить свое влияние на них. В один из дней, наблюдая за тем, как Ваня возится с Соболем, Яна вдруг поняла, что ей вовсе не обязательно самой ездить на вербовки и собрания, можно сделать себе ширму из Ивана, и это будет куда безопаснее и проще. Внешность у него была типично русская. Это хорошо для того дела, что она задумала. И в качестве главы толка, как она это называла, он будет выглядеть органично. «Иван!» — крикнула она, и тот, вздрогнув от неожиданности, уронил какой-то ключ. «Звали и прозревшая. Зайди ко мне, пожалуйста». Пока Иван мыл руки и шел в ее комнату, расположенную в самом дальнем углу дома, Яна успела повязать голову белым платком и занять место у окна, скрестив на груди руки. Едва он толкнул дверь, как Яна напряглась и сразу же поймала его взгляд, заговорив низким грудным голосом. «Здравствуйте, батюшка. Как ваше здоровье?» Мгновенно реагировавший на звук ее голоса Иван, как зачарованный, остановился на пороге и вяло произнес: «Все в порядке, прозревшая». «Я не прозревшая. Ты что, не узнал? Я светлейшая матушка Евдокия, а ты — батюшка наш Иван, глава пихтового толка. Ты наш отец, мы — твои дети. Ты заботишься о нас. Ты несешь в мир учение матушки Евдокии. Ты знаешь, как можно спасти планету от зла. Пихта — наше дерево. Оно дает нам жизненные силы. Оно помогает нам выжить и дает пищу, кров и уверенность в завтрашнем дне. Ты, батюшка Иван, никто больше не будет давать тебе указаний, кроме меня, светлейшей матушки Евдокии. Ты подчиняешься только моим словам. Ты проводник моего учения. Ты понесешь его людям и наберешь новых последователей. Только мое слово для тебя — истина. Только мне ты подчиняешься беспрекословно, только меня слушаешь. А я сделаю так, что остальные будут подчиняться тебе и слепо выполнять твои приказы. Проснись же, батюшка Иван!» Она хлопнула в ладоши, и Иван, вздрогнув всем телом, потер рукой лоб. «Что это было, матушка Евдокия?» «Сработало», — обрадовалась Яна. «Осталось обработать Клавдию и Игнатича, и все. С толпой я справлюсь быстро. Мне главное — эти трое». С Игнатичем все было еще легче. Недалекий мужик поддавался гипнозу с первых звуков ее голоса. Я напомнила об этом, а потому решила интриг не плести, а незатейливо обработать его напрямую, в лоб. Через 15 минут очнувшийся от дурмана Игнатич легко назвал ее матушкой Евдокией и даже лохматой бровью не дернул. Окрыленная этим успехом, Яна решила не откладывать и сразу покончить с этим, обработав заодно уж и домоправительницу. Однако с Клавдией пришлось повозиться. В голове этой женщины оказалось столько разного мусора, трогать которой Яна опасалась, что в первый момент ее охватило легкое отчаяние. Если она не сможет внушить Клавдии то же, что и всем, то из ее начинания ничего не выйдет. Клавдия была ее тылом, опорой. Именно она занималась всеми хозяйственными делами, организовывала побочный заработок, с которого и жила вся община. Но для этого нужно было, чтобы Клавдия верила в то, что говорит Яна. В прошлый раз было легче. Может, потому что тогда у нее мозги совсем чистые были. Яна старалась не ослаблять влияние. Голос ее делался все ниже и тише, звучал совсем обволакивающе. Глаза Клавдии начали закрываться, и через минуту она расслабленно откинулась на спинку кресла, в котором сидела. Яна перевела дыхание и вытерла ладонью взмокший лоб. Ей все-таки удалось погрузить Клавдию в сон. Теперь осталось вложить ей в голову то, что нужно, не затронув то, что уже есть. Не хватало еще, чтобы, очнувшись, она не вспомнила, как делами управлять, подумала Яна и принялась тихим, монотонным голосом произносить то же, что говорила Шлыкову. Когда Клавдия открыла глаза, взгляд ее был ясен и чист. На губах играла приветливая улыбка. «Засиделась я с вами, матушка Евдокия, а дела не ждут. Только голова что-то побаливает». Она сжала виски пальцами. «Вы бы, сестра Клавдия, отдохнули до вечера», — прожурчала Яна. «А батюшка Иван не рассердится?» «Так, и с этой все прошло нормально», — поняла Яна, только сейчас почувствовав, как устала, даже плечи ноют. «Вы и так много работаете. Батюшка это видит и не рассердится». Когда Клавдия ушла к себе, неслышно прихлопнув дверь, Яна легла на диван в кабинете и закрыла глаза. «Вот теперь можно начинать все сначала. База есть, люди тоже». Каждый день она работала с Иваном и Клавдией, внушая первому постулаты пихтового толка, а второе — стимулируя на разработку нового источника доходов для всей общины и отдельно для ее верхушки. Клавдия, выросшая где-то в Сибири, в небольшой деревне в Саянах, была женщиной хваткой и предприимчивой. Многое умела сама и многое знала от своей прабабки-знахарки. Та умерла аж на 102-м году жизни, успела передать все свои познания в травах и прочих народных лекарственных средствах единственной правнучке. В большой староверской семье Клавдии всегда рождались только сыновья. И это старую знахарку очень беспокоило. Однако появление правнучки словно подарило ей еще пару десятков лет. Она должна была успеть передать всю свою мудрость этой девочке. Клавдия сперва не очень хотела учиться этому. Хотелось бегать с девчонками, ездить на велосипеде в соседнее село и на речку. Но прабабка заставляла сидеть рядом в своем небольшом домишке, построенном прямо над территорией усадьбы ее отца, и то читать старые тетради, в которых уже и видно ничего не было, то перебирать холщовые мешочки с травами, то проверять бутылочки с самодельными пробками, в которые баба Груня разливала свои настои. Однако со временем Клавдия втянулась и даже заинтересовалась процессом сбора трав, потом их сушки, специальной обработки. Она знала теперь, в какое время какую траву следует собирать, чтобы она принесла максимум пользы, как правильно высушить, что истолочь, а что оставить целым, где и как хранить. Они с бабой Груней всю зиму вечерами шили мешочки из ткани, которую сами же и ткали на большом домашнем станке. Ему было не менее 100 лет, а то и больше. Он достался прабабке еще от ее бабушки. Клавдия овладела этим непростым искусством мастерски. Ей нравилось натягивать нити и основу, нравилось перекидывать туда-сюда челнок, на котором закреплена плотная нить. И видеть как раз за разом, шаг за шагом, под ее руками становится все длиннее полотнище из некрашенной ткани. Мать и бабушка Клавдии погибли, когда девочке было 5 лет. Лодка, на которой они переправлялись на небольшой остров за земляникой, перевернулась, и быстрое течение унесло и ее, и пассажирок, и лодочника. Так Клавдия осталась на попечении прабабушки Аграфены и отца с братьями. Ее любили, в меру баловали, воспитывали довольно строго, единственную девочку в большой семье. Учиться Клава не хотела. Ехать в город, жить там одной, без поддержки отца и прабабушки. Но баба Груня настояла, мол, надо, лишних знаний не бывает, и Клавдия поступила в фельдшерское училище. Училась неохотно, но неплохо, с однокурсницами не водилась, а те считали деревенскую дикарку немного не в себе. Кроме того, воспитанная в строгости отцом-старовером, Клавдия сторонилась и девушек, и парней, этих особенно. Одевалась она тоже не как все. Вроде бы и платье на ней, но какое-то несовременное, глухое, с воротником-стойкой, застегнутой под самое горло. Однажды кто-то из одногруппниц даже спросил ее, не верит ли она случайно в Бога. И Клава отрицательно покачала головой, про себя подумав, что отцу бы не понравился ни вопрос, ни ответ. У них был свой Бог, который не в бревнах, а в ребрах, как говорил отец. В церковь они, разумеется, не ходили. Их далекие предки пришли в Сибирь изгнанниками после церковной реформы патриарха Никона еще в 17 веке. Обустроились и жили сами по себе, не конфликтуя с какой бы то ни было властью, но и не поддерживая ее. У них не было икон. Считалось, что старые священники, рукоположенные до реформы, уже умерли. Значит, иконы осветить некому. Потому молились они на восток. Летом на улице, а зимой в прорубленную в стене дырку, за что и получили название «дырники». Клавдию отец молиться не заставлял, но сам все еще исправно делал это и запрещал в доме любое богохульство. Никто из ее братьев не курил, не выпивал, не брал в руки игральных карт, хотя все пятеро давно жили отдельно, а кое-кто и вовсе уехал в город. Но слово отца в семье было законом, которое не обсуждали и не нарушали. Закончив учиться, Клавдия вернулась в родную деревню. Работала на фельдшерско-акушерском пункте, продолжая свое обучение разным премудростям у прабабки. В деревне все знали, где взять по-настоящему действенное лекарство от любой болезни. И это была не аптека, в которую нужно было ехать пару десятков километров. Это был крошечный домик знахарки Аграфены. С Яной Грязновой Клавдия познакомилась, будучи однажды в краевом центре. Внимание привлекла афиша «Прозревший», и Клавдию как магнитом потянуло туда, во дворец культуры, где Яна проповедовала свои тогдашние идеи. Клавдия была одинока. Прабабушка и отец умерли один за другим, братья жили своими семьями, и она осталась совершенно одна в своем имении, большом отцовском доме на участке земли в 2 гектара и крохотной прабабкиной избушке, до потолка набитой травами и настойками. В их деревне к тому моменту осталось всего 3 жителей, помимо Клавдии, да и те вот-вот отправятся в дальнее путешествие. В общем, ничто ее в родных местах не держало, а учение «Прозревший» перевернуло душу и разум. Клавдия поняла, что готова идти за этой молодой женщиной на край света. Более того, это ее предназначение. Без нее «Прозревшая» не справится. Будучи по натуре довольно решительной, Клавдия в буквальном смысле сожгла все мосты, связывавшие ее с родной деревней, попросту подожгла имение и сбежала, прихватив только старые прабабкины тетради да довольно приличную сумму денег, оставленную ей отцом. Их-то она и отдала «Прозревшей» вместе с предложением остаться рядом и помогать, чем может. С тех пор они и не разлучались. И вот сейчас Клавдия чувствовала, что должна придумать какое-то дело, что-то такое, что можно поставить на поток, что-то знаковое. Помимо прежних подушек из кедровой шелухи, разной плетеной мебели и мыла ручной работы. Что-то такое, что будет олицетворять пихтовый толк. Рецепт приготовления масла из пихты она нашла в прабабкиных записях. Рука сама потянулась к тетради после одного из разговоров с матушкой Евдокией. Ее даже не удивило, что «Прозревшую» теперь зовут иначе. Человеку с таким даром можно иметь сколько угодно имен и лиц. Пробежав рецепт глазами, Клавдия возликовала. Вот же оно, то, что нужно. Быстро сев за стол, она прикинула, какое оборудование понадобится для небольшого производства. Делать масло Клавдия собиралась в точности по рецептуре, используя только тот инвентарь, что описывала баба Аграфена. Затраты выходили совсем небольшие. Главное — рабочие руки, а их снова было достаточно. Флакон нарисовала тоже Клавдия. Долго сидела по ночам, оттачивая каждую грань, каждую линию. Ей смутно казалось, что прежде она уже видела нечто подобное. Темно-зеленый прямоугольник с горлышком в самом верху длинной стороны. И стекло не гладкое, а с матовыми вкраплениями более темного оттенка. Она никак не могла вспомнить, где могла видеть подобный флакон, но однажды вдруг ей было видение. Стол директрисы училища, а на нем такая бутылка темно-зеленого стекла. Про директрису ходили осторожные слухи, что она потомственная княгиня, хотя и нигде об этом не говорит. В те годы такое признание было чревато, а еще что ее родственники до сих пор живут где-то во Франции. Не то тетка, не то двоюродная сестра. В общем, сейчас для Клавдии это не имело значения. Главным был флакон, которому она изменила пробку, сделав ее в виде пихтовой шишки. Когда матушка Евдокия увидела результат, кинулась к ней с объятиями. Настолько это было красиво. Оставалось только найти завод, готовый выпускать такие, и наладить перевозку до гнилой топи. Появление в общине Майи Клавдию насторожило. Именно из-за этой девушки начались проблемы в согласии. Именно по ее следу на них вышли те люди, что убили гостя. И, по сути, разорили все согласие, заставив матушку Евдокию бежать без оглядки. Клавдия пыталась поговорить об этом с матушкой, но та отмахнулась, мол, какая разница, не гнать же, пусть живет. Однако Клавдия видела, что и ей неприятно присутствие этой девушки в общине. А потом она увидела, как Майю в пятницу вечером увозит в город на машине один из братьев. Так матушка называла несколько особо приближенных мужчин, выполнявших функции водителей и охранников для батюшки Ивана, когда тот выезжал с проповедями. В пятницу Майя исчезала, в понедельник утром возвращалась. Долго спала в своей комнате, потом появлялась во дворе, с потусторонним взглядом и все время блаженно улыбающаяся. У нее появилась привычка носить одежду с длинными рукавами, а когда волновалась, Майя начинала расчесывать руки сквозь рукава, как будто там у нее все зудело. Однажды Клавдия силой прижала ее в кухне, задрала рукав и обомлела. Все вены девушки были испещрены следами от уколов. Клавдия отвесила Майе оплеуху и велела идти к себе, а сама направилась прямиком к матушке. Евдокия встретила ее холодно, молча выслушала, а потом, глядя в глаза, произнесла: «Не вашего ума это дело, сестра Клавдия. Если что-то происходит с кем-то, значит, на все есть чужая воля. Больше вы мне вопросов о Майе не зададите, понятно?» Клавдия почувствовала, как в мозг словно впилась раскаленная игла. Стало так больно, что едва не потемнело в глазах. «Понятно, матушка Евдокия», — выдохнула она и схватилась рукой за дверной косяк. Глаза матушки тут же стали прежними, а голос — ласковым. «Вы устали, сестра Клавдия?» «Да», — пролепетала она, чувствуя, как ноги наливаются тяжестью, а спина делается деревянной. «Вам полежать нужно, отдохнуть. Идите к себе, поспите. Девушки справятся без вас». Три молодые девчонки были у Клавдии помощницами во всех домашних делах, но она всегда и все контролировала сама. Однако сейчас она почувствовала, что смертельно устала, и если не приляжет немедленно, то попросту заболеет. Потому отправилась к себе в комнату и забылась там долгим сном. На нее навалилось все, как и прежде, а теперь нужно было еще и оформить патент на масло. Евдокия требовала, чтобы с этой стороны к ним невозможно было придраться, и Клавдия сама ездила по учреждениям и получала нужные бумаги. Завод по производству флаконов, правда, нашла Евдокия. Владельцем оказался родной брат начальника местной полиции. Это было даже хорошо. Клавдия по-прежнему два раза в месяц ездила в ближайший районный центр, делала там заказы необходимых продуктов, потом забирала их на машине вместе с Игнатичем. Также в ее видении находились все, вновь прибывшие в общину. Расселить их, найти занятия, присмотреться. В последнее время стали появляться довольно молодые женщины. Какие-то словно бы потухшие, отчаявшиеся, разочаровавшиеся в жизни. Они выслушивали все, что говорила Клавдия, исполняли работу, которую она им давала. Но единственное, что делали действительно с энтузиазмом, изучали постулаты учения матушки Евдокии. Создавалось впечатление, что в головах у них больше ничего не было. Однажды Клавдия услышала, как одна из только что приехавших в общину женщин рассказывает другой о том, что раньше, в прошлой, как она выразилась, жизни, у нее была роскошная квартира в центре Москвы, которую она продала, чтобы оказаться здесь. Клавдия насторожилась. Никаких денег на счета не поступало. Во всяком случае, таких, что могли быть равны стоимости московской квартиры. Проведя своеобразную ревизию в бухгалтерских документах, Клавдия поняла, что ее водят за нос. Она нашла счет, который ей был неизвестен, а на нем довольно крупную сумму, происхождение которой объяснить она никак не могла. Не очень внимательная в делах Яна просто забыла убрать эти документы в собственный тайник, небрежно сунула к общинным. и Клавдия абсолютно случайно стала обладательницей информации, которую Яна старалась от нее утаивать. С Волокушиным Яна познакомилась давно, еще будучи прозревшей. Это был какой-то должник Игоря. Яна все пыталась понять, что же такое Зобов, ненавидевший всех людей в принципе, сделал для этого прожженного уголовника, что тот теперь так стелится перед бывшим замначальника режима. Оказалось, что Игорь, едва начав работать в колонии, где отбывал срок Волокушин, сумел предотвратить нападение на него и тем самым крепко поймал на крючок. Когда Игоря не стало, Волокушин продолжил сотрудничать с Яной, но уже в другом качестве. Теперь она помогала ему и его жене Лолите избавляться от облапошенных женщин, начисто выметая из их голов все воспоминания о курсах Лолиты и проданных квартирах. За это чета Волокушиных регулярно отчисляла ей 30% от сумм, за которые сбывала потом квартиры этих женщин. Именно этот счет и обнаружила в результате своих поисков Клавдия. Яна, поняв, что прокололась, пришла в ярость. Эта любопытная клуша могла разрушить все, что она так старательно выстраивала с нуля. В этот момент Яна даже забыла, что не будь Клавдии, она вообще бы ничего не создала, просто не смогла бы осилить такой объем подготовительных и рутинных забот. Она была мозгом, но и только. Мозг без умелых рук стоит довольно мало. Поработать с Клавдией ей труда не составило. Но Яна поймала себя на том, что с большим трудом удерживается от искушения совсем стереть из памяти женщины некоторые моменты, как стерла все воспоминания о согласии и прозревшей. Но она понимала, что нельзя делать этого. Вдруг Клавдия перестанет соображать и не сможет вести дела в общине. Кто тогда займется всем этим? Нет, с Клавдией следовало быть очень осторожной. Шлыков продолжал ездить по городам. Иногда Яна тоже ездила с ним, нанеся грим и переодевшись так, что ее не опознал бы даже тот, кто видел постоянно. Ей нужно было иногда работать на большую аудиторию, чтобы не потерять свой навык владения толпой. После подобных сеансов число желающих разделить учение светлейшей матушки Евдокии всегда было больше, чем после одиночных выездов Шлыкова. Цифровая запись голоса работала гораздо хуже, но рисковать и выезжать слишком часто Яна все-таки боялась. Она все еще не забыла тех двоих, разрушивших ее с таким трудом выстроенный собственный мир, забравших у нее Игоря. Увидев Добрыню, она сразу поняла — это конец. Яна могла, конечно, применить все свои умения и подчинить его себе. Да, понадобилось бы чуть больше усилий. Она помнила, что этот мужчина не поддавался ее гипнозу, потому и был взят охранником. Но сперва ей нужно было избавиться от Клавдии. Вот кто был для нее по-настоящему опасен. Быстро выскочив из комнаты, где сидела вместе со Шлыковым и Волокушиным, она взлетела на третий этаж в свои апартаменты, где Клавдия как раз мыла окно, и с порога уставилась той в затылок. Клавдия покачнулась, схватилась одной рукой за оконную раму, а другой — за голову. Мешком рухнула, не удержавшись, на пол, и затряслась в судорогах. Яна встала над ней и молча смотрела в глаза женщины до тех пор, пока та не начала выть истошным голосом и кататься по полу, вырывая волосы. Оставалось быстро нейтрализовать Добрыню, чьи шаги она уже слышала на лестнице, а потом уж разобраться с полицейскими, которые вообще большой опасности для нее не представляли. И она уже практически решилась на это, как вдруг увидела картину — мертвый Игорь на полу в доме, который был выстроен специально, чтобы он мог спокойно приезжать к ней. Мертвый Игорь. Москва. Яна упала замертво, а когда пришла в себя, оказалось, что руки ее закованы в наручники, а на глаза надета черная маска для сна. Она захохотала, закатилась каким-то жутким дьявольским смехом, хохотала все громче. Они не понимали, что даже с закрытыми глазами она все равно способна ввести в транс людей со слабой психикой, а такие всегда находятся. Но вокруг никого, похоже, не было. Стояла тишина. Яна начала биться головой о стену. Раз, другой. В ушах зашумело. Сознание через какое-то время пропало. Она приходила в себя несколько раз, но ничего не помнила. Ничто случилось в доме после того, как Добрыня вошел в комнату, ни как ее куда-то везли. Воспоминания словно стерлись, испарились, как будто с ее головой поработал кто-то вроде нее самой. В следующий раз она очнулась уже в камере медблока. Наручники, приковывавшие ее руки к раме кровати, и снова маска на глазах. То, что это медблок, она поняла по характерному острому запаху. Кто-то вошел, взял ее руку, кожа коснулась влажная ткань, потом Яна почувствовала укол. Через несколько минут она снова провалилась в сон. Так продолжалось довольно долго. Она потеряла счет времени. Собственно, она потеряла его с момента, когда увидела в гнилой топе Добрыню. Сейчас было уже неважно, какой день. В один из дней с нее наконец сняли повязку, и Яна, зажмурившись от непривычного яркого света, лежала с закрытыми глазами до тех пор, пока в камеру кто-то не вошел. «Мы можем поговорить?» — раздался женский голос. «Кто вы?» — хрипло спросила Яна, боясь открыть глаза. «Меня зовут Валентина Володина. Я частный детектив». Яна открыла, наконец, глаза. Возле кровати на стуле сидела невысокая женщина с темными волосами. Она казалась Яне смутно знакомой, но вот вспомнить ее она никак не могла до тех пор, пока не увидела в волосах заколку с тигровым глазом. В памяти сразу всплыла Листвякова, подвал и эта женщина. «Так это же она привела тех двоих в согласие. Она! Это из-за нее погиб Игорь!» В груди начала подниматься горячая волна злости и боли. Яна попыталась сесть, но прикованные руки не давали. Она уставилась в лицо женщины, но та, стараясь не смотреть в глаза, продолжила. «Если вы расскажете мне, каким образом получалось, что курсантки Лолиты Конде оказывались в вашем пихтовом толке, я постараюсь сделать так, чтобы это учли как сотрудничество со следствием». «В чем меня обвиняют?» Устав напрягаться и поняв, что эта миниатюрная женщина имеет хорошую защиту, пробить которую у нее сейчас сил не хватает, спросила Яна. «В организации культа, направленного на незаконное обогащение, в похищении людей и насильном удержании против их воли. Мошенничество в составе группы. Хватит?» Яна пожала плечами. «Я здесь ни при чем». «Конечно. Ведь это Иван Шлыков у вас, батюшка. А матушке Евдокии вообще могло и не быть, верно? Ее никто не видел. Даже люди, жившие с вами бок о бок в одном доме. Вы отлично потрудились, Яна Васильевна. Не жаль было Клавдию? Она всю жизнь вам посвятила». «Ничего, в психбольнице тоже можно жить», — спокойно сказала Яна. «Откуда вы про психбольницу знаете?» — удивилась Валентина. «Я многое знаю». «Не поделитесь?» «Нет». «Зачем?» «Ну, совесть облегчить, например». «Совесть?» — захохотала Яна. «Совесть? Да что ты про это знаешь? Что ты вообще знаешь обо мне?» «Все», — не повысив голоса, ответила Валентина. «Я знаю о тебе все. Я шла за тобой 3 года. Когда этого много лет шла за твоим напарником Волокушиным. Тот мертв, а ты сядешь». «Ошибаешься, начальница. Я там уже была. И ни за что на зону не вернусь». «К счастью, это решать не тебе». Яна загадочно улыбнулась, но ничего не сказала больше. «Волокушину уже все равно», — вдруг произнесла Валентина. «А ты могла бы все-таки себе помочь». «Валить на Гошу? А зачем? Любому, кто его знал, а таких сама знаешь полно, будет понятно. Не мог он сам эту схему придумать. Лолка это все. Лолка и я. Сколько же вам нужно было денег, а? Какая сумма заставила бы вас остановиться и перестать калечить людей?» «Нет такой суммы», — спокойно ответила Яна. «Деньги как наркотики. На них подсаживаешься. Я давно могла уехать за границу, раствориться там и жить спокойно. Но, видно, судьба моя такая. Власть я люблю еще больше, чем деньги. Ты просто не можешь этого понять». «Почему? Могу», — пожала плечами Валентина. «Я уже давно занимаюсь разоблачением тебе подобных. и вы все одинаковые. У вас комплекс Бога. Вам нравится быть предметом преклонения. Хочется видеть толпы падающих на колени при вашем появлении. Примитивно. Примитивно? Возможно. Но раз уж ты много лет изучаешь таких, как я, то должна бы понять, что те, кто нам поклоняются, вообще лишены мозгов и хотя бы элементарной логики. Ты ведь наверняка слышала мои откровения. Скажи, человек с нормальным мозгом может в это верить? Она снова захохотала. А если я расскажу, как я все это придумывала, ты тоже будешь смеяться, как я? Не буду. Такие, как ты, всегда бьете по больному. Целитесь туда, где у человека кровоточащая рана. Это подло. Зато прибыльно. И потом, ну что за кровоточащая рана, если просто не можешь заставить развестись женатого мужика? Кто вообще разрешил тянуть руки в чужое семейное счастье? Так может, это просто наказание за грех, а? Валентина смотрела на нее почти с жалостью, как смотрит на больного ребенка, которому никогда не суждено выздороветь и вырасти. «А кто ты такая, чтобы решать, кого за что и как наказывать?» «Нет, подруга, со мной этот номер давно не проходит», — сказала Яна, снова пытаясь сесть. «Те, кто хочет быть обманутым, рано или поздно будут обмануты. Буду это я или кто-то еще. Судьба такая». «И вы с Лолитой решили, что зарабатывать на разлучницах — ваше право?» «Лолита дура. Она сама двух слов связать не могла», — с презрением бросила Яна. И Валентина вдруг чуть изменилась в лице. «Так эти тренинги...» «Погоди, это что же? Тоже твое?» Яна опять расхохоталась, откинувшись на подушку. «Вот такая я разносторонняя. Кому-то матушка Евдокия, а кому-то брачный коуч Конде. А Лолка — ширма, как и Шлыков. Она же тексты мои выучить с первого раза не могла, тупая, как пробка. Как только Волокушин с ней не бился. Даже нанимал ей педагога по сценической речи. Ой, не могу». Она все хохотала, довольная произведенным насыщицей эффектом. «Мы даже думали отказаться от этого проекта в связи с профнепригодностью исполнительницы главной роли. Но, к счастью, Лолка напряглась и смогла». Валентина встала, окинула ее каким-то странным взглядом и пошла к двери, а там, повернувшись, произнесла: «Я постараюсь сделать все, чтобы ты никогда не вышла». Яна игриво помахала ей рукой, прикованной к кровати, одной кистью. «Прощай, Валечка, мечтать не вредно». Неделю спустя. Новость о том, что Яна Грязнова покончила с собой в камере, застала Тина за приготовлением пирога. Она ждала Кущина. Тот навещал в больнице Оксану Евсееву, хотел убедиться, что с ней все в порядке. Даниил Покровский согласился работать со всеми привезенными в Москву жертвами, хотел написать научную работу и все просил Добрыню и Тину организовать ему встречу с Грязновой. Телефонный звонок заставил Тину отставить миску с тестом и двумя пальцами взять трубку. Это оказался начальник медчасти следственного изолятора. «Валентина?» «Да, это я, здравствуйте». «Меня просили сообщить вам. Яна Грязнова покончила с собой сегодня в 3:30 утра». «Что?» — переспросила Тина, машинально опускаясь на табуретку. «Вскрыла вены о пружину кровати. Не понимаю, как не доглядела охрана, но... Когда в 6 пришла медсестра, Грязнова уже не дышала». «Чёрт». Тина почувствовала, как у нее потекли слезы. Не от жалости к Яне, а от злого бессилия. Получалось, что она все равно переиграла ее, Тину, и действительно не понесет никакого наказания. Начальник медчасти попрощался. Тина уронила трубку на колени и, забыв, что руки у нее в тесте, обхватила голову руками и расплакалась в голос. Ей было жаль своих трудов, жаль людей, пострадавших от Грязновой и теперь не получивших даже морального удовлетворения. Жаль Анну, вынужденную смириться с тем, что потеряла родную сестру, получив взамен совершенно незнакомого человека, живущего отдельной жизнью, в которой Анне теперь нет места. Жаль Клавдию, деятельную, пробивную женщину, дочь истинного старовера, внезапно уверовавшую в ту ересь, что выдумывала Яна. Теперь ее удел — палата в психиатрической больнице до конца жизни. Жаль Ивана Шлыкова, безвольного, сломанного Грязновой в своих целях. Теперь ему придется отвечать как единственному организатору, ему, по сути, не сделавшему ничего. Даже Лолиту было жаль. Ей тоже грозил срок. А она, как оказалось, вообще была только ширмой, как и Шлыков. Неизвестно, придет ли в себя Оксана Евсеева, хотя Покровский дал неплохой прогноз. А сколько их осталось там, в гнилой топе, не пожелавших уезжать с обжитого места? Что теперь будет с этими людьми, потерявшими то, во что они так верили? Столько сломанных жизней, и виновница все-таки опять ушла от ответа. Только в этот раз окончательно. В таком состоянии ее и обнаружил вернувшийся Добрыня. Волосы в тесте, глаза заплаканные, нос красный от рыданий. «Это что еще за номер?» Удивленно уставился он на жену, замерев на пороге кухни. «Она... понимаешь...» Прорыдала Тина, и Вовчик испугался. «Да что случилось-то? Скажи нормально!» Он присел на корточки возле табурета и попытался заглянуть Тине в лицо. «Она с собой покончила!» «Кто?» «Грязнова!» И Тина зарыдала так горько, как будто Грязнова была ей родным человеком. «Ах ты ж!» — почесал затылок Добрыня. «Ушла-таки, горгона чертова! Но реветь-то чего теперь? Туда и дорога. Там с ней боженька разберется. «Вова, ну что ты ерунду говоришь? Никто с ней не разберется. «Тинка, прекрати!» Он обнял ее за плечи и слегка встряхнул. «Успокойся, слышишь? Ничего не поделаешь. Неприятно, но ничего не исправишь. И потом, ну мы-то знаем, что свято место пусто не бывает. Будет новая Грязнова, новый культ, новый толк. И как там еще они это обкладывают? Как она тебе сказала, помнишь? Кто хочет быть обманутым, того обманут. Ну вот, на наш век хватит, к сожалению». И с этим утверждением Тина Володина не могла не согласиться.